Алексей Рябчиков. Нечисть. Часть первая. Маньяк. Небольшое деревянное здание между двух многоэтажных домов с устаревшим названием «Трактир купца». Вывеска уже выцвела, и некоторые буквы не видны, но постоянным клиентам этой забегаловки, а иначе ее и не назвать, вывеска не нужна. Те, кому нужно, и так они и знают. Обычно, найдя где-нибудь мелочишки, они покупают здесь коктейль, состоящий из крепкого пива с добавлением спирта. Стоит он 50 рублей, а уносит надолго. Хозяин, худой мужчина неопределенного возраста с седыми волосами, очень дружелюбен и даже иногда разрешает за выпивку не платить, а сыграть на нее в карты. Мол, выиграешь — пей, проиграешь — плати. «А если нечем платить», — все время добавлял купец, подавая визитку, «тогда иди сюда, скажи, что от меня, и попробуй отыграться». Многие не возвращаются оттуда, но это уже совсем другая история. Стоял летний прохладный вечер, и какое это блаженство — вдыхать свежий остывший воздух. Все равно, что в жару окунуться в речку. В трактире лишь двое посетителей. Один невероятно высокий и худой мужчина с небольшой бородкой, как у рогатого животного, и в одежде бомжеватого вида, пьет прозрачную жидкость. Другой невероятно толстый лысый мужчина стоит возле кассы и пыхтит. Можно с уверенностью сказать, что толстяк предпочел бы сесть. Но выдержит ли его мебель трактира? Купец подает толстяку кружку пива, тот жадно ее выпивает, кряхтит. «Жарко сегодня», — говорит он, будто булькая. «Налей еще». Купец не особо охотно берет бокал, наполняет его пивом из банки и подает обратно. В этот раз толстяк делает лишь несколько глотков. «Эх, жара! А чё же ты не на речке?» — спрашивает купец и закуривает черную сигарету. Толстяк наклоняется и шепчет. «Слишком опасно». «Чего?» «Опасно, говорю», — немного громче говорит толстяк. «Слишком». «Это я понял. А чего опасно-то?» «Будто». «Ты не знаешь, сколько нас осталось? Двое?» Купец задумывается, загибает пальцы. «Пятеро, что ли?» То ли спрашивает, то ли утверждает он. «Наверное. Я, если честно, сбился, но осталось нас мало». «Смотря как считать», — встревает в разговор худой с бородкой. «Ежели поштучно, то вас семеро, а ежели по наименованиям, то пятеро». «Но мало же уже», — оборачивается к нему толстяк. «Мало, да», — соглашается тот. «А правду говорят, что это все тот, пропавший?» «Не должен, но бывает всякое. Куда он тогда делся?» Толстяк делает внушительный глоток и смотрит на купца. «Все из-за тебя». «Вас насильно никто не тянул», — пожимает плечами купец. — Вы сами, так сказать, захотели золото. Идея была отличной, только пить надо было меньше, а то, помню, нажрались, как свиньи, а потом драку устроили. Еще этот старый хрен со своим золотом. — Не напоминай! — толстяк выливает в себя остаток. — Яблоко мне еще продай, а то что-то тяжеловато ходить стало. Купец вытаскивает из-под барной стойки желтое наливное яблоко и подает толстяку. Тот вынимает из кармана золотую монету. «Мне твоего золота не надо. Что я с ним делать буду?» — отмахивается купец. «Обменяешь на рубли или доллары?» «Сразу видно, что ты болотная деревенщина. Где я сейчас поменяю золото на рубли? Обменки для простых людей закрыты. Ты... Давай со мной так не разговаривай. Может, у тебя крыша и уважаемая, но я сам не того, не лыком шит». Купец тяжело вздыхает, берет монету, отдает яблоко. «В последний раз», — добавляет он. «Ага». Толстяк убирает яблоко в карман и ковыляет к выходу. Каждый шаг дается ему с невероятным трудом. Его лоб тут же покрывает испарина. Возле выхода он бросает взгляд назад. Что-то странное в его взгляде, вроде как прощание. «Ну, бывайте», — говорит он и выходит. На улице еще светло, свежий прохладный воздух ударяет в нос. Толстяк замирает, пытаясь надышаться. Ему вспоминается пруд в лесу и блаженство, которое он всегда там испытывал. «Эх!» — машет он рукой и поворачивает налево. Как назло, стоит непривычная городская тишина, которая тоже напоминает о пруде и лесе. Осталось только услышать щебет птиц, но возле дома лишь голуби снуют. Толстяк снова останавливается. «Плюну и уеду», — бурчит он. «Если уж суждено умереть, умру там. Надоело в городе прятаться». Громкий выстрел пронзает городскую тишину. Толстяк вздрагивает, тянет руки к груди. Второй выстрел, и толстяк валится на асфальт, как мешок картошки. Слышится щелчок оружия, потом раздается звук падения гильз на асфальт, глухой стон заряда патронов, и снова наступает непривычная городская тишина. Киллер. Его будет не будильник, а привычка просыпаться в 6:30 по будням, независимо ни от чего. И даже короткий отпуск не помогает избавиться от такой дурной привычки. Он тянется к телефону, лежащему рядом, выключает будильник, включает с пульта магнитофон. Начинает играть музыка. «Катастрофически, тебя не хватает мне», — пронзительно поет женский голос. В комнате уже душно, короткая прохладная ночь не смогла освежить воздух в помещении. Она лишь слегка подразнила и снова отдала город на растерзание жаре. Он встает, закрывает окно, чтобы не пускать лишнюю жару, делает небольшую зарядку для галочки, потом душ и кофе. За кофе он смотрит городские новости по сотовому. «И опять об убийствах, потрясших город», — говорит диктор, миловидная блондинка. «Напомню, что в городе за последние полгода около 20 человек были ночью убиты, а их тела сожжены. Пока не удалось установить личность ни одной из жертв. Поэтому полиция просит всех, у кого недавно пропали родственники или друзья, незамедлительно обратиться в ближайшее отделение. И еще раз рекомендуем всем жителям не выходить на улицу после 8 вечера и избегать безлюдных», раздается стук во входную дверь. Он удивляется чьему-то раннему визиту, ставит видео на паузу, кладет телефон на стол, делает глоток кофе и идет к двери. Смотрит в глазок, там никого. Снова стук. «Кто там?» — спрашивает он. «Слесарь», — раздается мужской голос. «Я не вызывал». «Соседи снизу вызвали». Голос слесаря звучит заспанно. «Я это самое. Вчера днем вам стучал, а дома никого. Пришлось с утра приходить». Он сомневается, но все же открывает дверь. На пороге высокий мужчина среднего телосложения с мокрыми от пота волосами. Он одет в джинсы и черную кофту, на его руках перчатки, а в правой руке пистолет с глушителем, дуло которого направлено на хозяина квартиры. Глухой щелчок, кровь брызжет на стену. Хозяин квартиры падает на пол. Контрольный выстрел. Вошедший убирает пистолет в пакет, затем закрывает за собой дверь, медленно спускается на улицу, выходит из подъезда и непринужденно идет к синей Хонде, припаркованной на углу дома. Садится, заводит двигатель, открывает окно, нажимает педаль газа и одновременно вынимает из бардачка сотовый. «Дело сделано», — говорит он в трубку и тут же бросает телефон на соседнее кресло. Включает магнитолу. «Вызывай такси, у меня нет сил, у меня нет слов», — поет женский голос. Его машина гонит по утреннему полупустому городу. На ходу он снимает перчатки и выкидывает их в окно. Его мобильный начинает перебивать музыку. «Алло?» — берет он трубку. «Миша, ты дебил или как?» — оглушительно вопит мужской голос из телефона. «В каком смысле?» — водитель убавляет музыку. «Мне перезвонил заказчик. Он только что разговаривал с твоим якобы сделанным делом». «Этого не может быть. И какого он звонил-то? Он же себя палит». «Какая нахер разница?» — еще громче вопит голос. «Ты меня подставил». «Да нет же». «Ты сдал задание, но после этого заказчик разговаривал с клиентом». «Да не может этого быть. 12-я квартира, в упор, 3-й строительный переулок, дом 6». «Да, так. Стоп. Ты сказал переулок?» «Да, 3-й строительный переулок». «Твою мать! 3-я строительная улица, дом 6. Улица, а не переулок». Синяя Хонда резко останавливается на дороге. «Да ни хрена, Слава! Ты мне сказал улица». «Вот именно, улица. То есть ты мне сказал, что переулок? Я уже запутался». «Улица, улица!» — кричит Слава. «А я понял, что переулок». «Улица». «Ну, бывает, перепутал». «Второй раз уже. В прошлый раз ты квартиры попутал, а сейчас улицы». «Бывает. Сейчас решу вопрос». У синей Хонды загорается левый поворотник. «Вот только не надо исправлять так, как в прошлый раз, нахер! Заказ уже отменен, с тебя неустойка». «А чего с меня-то?» Миша жмет на газ, машина медленно трогается. «Не я улицы путаю». «Ладно, разберемся. Через час на том же месте». Миша бросает телефон на пассажирское сиденье, прибавляет громкость у музыки. «Понастроит домов с одинаковыми улицами, а я виноват», — бурчит он. Через час Миша входит в небольшую кофейню. За прилавком милая худая девушка улыбается ему. «Здравствуйте. Чем вас угостить?» — спрашивает она. «В смысле, вы мне бесплатно нальете кофе?» «Нет, к сожалению, не могу. Как и продать вам кофе?» «Чё?» «Понимаете, выражение «продать кофе» означает продажу, а продажа сама по себе есть обмен товара между продавцом и покупателем на деньги. И как только обмен случится, продавец не несет ответственности за товар, а мы несем». «Стоп, стоп, стоп», — перебивает ее Миша. «Просто налейте мне кофе. Американо, 2 сахара». Минут через 5 он выходит из кофейни на улицу. Щурит глаза от яркого солнца, делает глоток, примечает на стоянке серебристую Тойоту, идет к ней. За рулем крупный мужчина. Это Слава. Он одет в светлую футболку и шорты. Слава ест большой бургер. Михаил садится на пассажирское сиденье рядом. «Как ты можешь жрать в такую жару?» — здоровается Миша. «Как можно улиц?» Слава закашливается на полуслове, бьет себя по груди левой рукой, пытаясь протолкнуть кусок. Кашель прекращается. Слава бросает недоеденный бургер на заднее сиденье, пьет лимонад. «Вот что ты за человек такой?» — спрашивает он. «Какой?» — Михаил делает глоток кофе. «Я сидел, спокойно ел, и тут ты нарисовался. Аж кусок поперек горла встал. Я чуть не задохнулся. Вечно я у тебя виноват». «А то нет». «Нет. Сам посуди. Ты сказал переулок. Я пришел, сделал дело. Улица». «Постой. А что, если сам заказчик перепутал, а?» «Что перепутал?» Не понял Слава. «Он сказал переулок, а надо было улица. Не помнишь конкретно, что он сказал?» «Он сказал улица. Сраная улица!» Слава от крика снова начинает кашлять. «Не надо так нервничать!» Слава хочет вернуть матерное слово, но передумывает. «В бардачке! Отрабатывай!» Михаил делает еще глоток кофе, потом осматривается, ища подстаканник, не находит и ставит стаканчик в ноги. Открывает бардачок, вынимает оттуда фото и листок бумаги. Там очень мало написано. «Улица Береговая, 125, квартира 60», — читает Михаил. «Зачем это писать на бумаге? Ты же мог просто сам сказать». «Чтоб ты опять перепутал. И долго будешь это вспоминать. Знаешь, чем умный человек от глупого отличается?» Вдруг спрашивает Слава. «Чем?» «Умный учится на своих ошибках». Слава указательным пальцем стучит по листку в руках Миши. «Это твоя учеба». «Ой!» — фыркает Миша и смотрит на фото. На фотографии изображен тощий старик. У него впалые щеки и большие круглые глаза. «Зачем его убивать?» — хмыкает Михаил. «Он сам уже скоро сдохнет. Ему лет 100». «Не задавай тупые вопросы». «Да-да-да, знаю все. И еще тебе надо будет сломать пластинку «Битлз». Она будет на полке стоять». «Чего, блин?» «Это просьба заказчика, пластинка «Битлз». Она у него одна, лежит на полке, нужно сломать». «Это же бред». «Возможно, бред, но такова воля заказчика. Я же киллер, а не ломатель пластинок». «Мозга не пудри. Завалишь его в квартире и сломаешь пластинку». «Совсем уже. Одно дело — киллер». «Если тебе что-то не нравится», — перебивает его Слава, «обратись в профсоюз наемных убийц». «Как в Джонни Уике?» — усмехается Михаил, открывая дверь. «Да-да, туда. И там же расскажи, как ты адреса путаешь». Михаил выходит из машины, хлопает дверью. Из открытого водительского окна вылезает голова Славы. «Главное, адрес не перепутай!» — кричит он. «Улица Береговая! Не переулок, улица!» «Да-да!» — отмахивается Миша. Слава садится обратно, заводит двигатель. «Не надо было говорить ему о переулке!» — бормочет он. «Перепутает же, полюбас!» Должник. Поздний вечер. В комнату через дыру, в которой раньше стояла балконная дверь, задувает свежий прохладный ветер. Бывшая балконная дверь в виде груды стекол и пластика валяется на полу стандартной комнаты. Еще на полу валяется телевизор и черная приставка, которая, скорее всего, к нему цеплялась. С первого взгляда складывается впечатление, что в комнату влетел смерч и все разнес. По полу, а точнее по осколкам от балконной двери, топчется несколько пар черных туфель, отчего осколков становится больше. Парень в полицейской форме доходит до дыры и измеряет ее пальцами, расставляя большой и указательный, а потом идет к мужчине, стоящему в дверном проеме. Он тоже полицейский, но одет буднично, в джинсы и футболку. «Товарищ капитан», — обращается к нему парень в полицейской форме. «Это стандартный проем». «Сколько?» — твердо спрашивает капитан. «Стандартный. Он 80-90». «Так 80 или 90? «Ну, стандартный». «И сколько это стандартный?» — взрывается капитан. 80. Вообще-то бывает и 90. «Ты меня дебилом считаешь?» «Нет». «Иди, посчитай точно. Мне точные цифры надо». «Ладно». «И не ладно же!» — кричит вслед капитан. Парень в форме снова идет к дыре. «Товарищ капитан», — обращается другой полицейский, «я все проверил. На камерах видеонаблюдения не видно, чтобы он выходил». «Ёб вашу мать, где ж вас таких набрали?» — бормочет капитан себе под нос и поворачивается ко второму полицейскому. «Что значит «не видно»?» «Вопрос был в том, выходил он или нет». «Я посмотрел все записи. На третьем этаже камера, и на четвертом тоже есть». «И?» и не увидел, чтобы он выходил. Четко можешь сказать? Что четко? Не понимает парень в форме. Выходил он или нет? Вроде не выходил. Да почему вроде-то? Сомневаюсь. Может, он как-нибудь вдоль стенки прокрался? Как можно прокрасться вдоль стенки с трупом? Всякое бывает. Может, он ее разделал? С момента ее крика и до нашего приезда прошло 40 минут. Так? Почти. Что значит «почти»? Кроме бабки с первого этажа, крика никто не слышал. Это уже интересно. Либо его все покрывают, либо бабка дура, заканчивает за капитана парень. Почему? Точно говорю, она шизанутая. Лучше бы ты с такой же точностью сказал, выходил он из подъезда или нет. Бабку я по глазам вычислил. Парень в форме скосил оба глаза. Вот так смотрела. А с камерами очень сомневаюсь. «Иди вон другу помоги проем измерить», — показывает капитан на первого полицейского и идет на кухню. На кухне за столом сидит мужчина средних лет в домашней одежде, хозяин квартиры. Его зовут Андрей. Капитан закрывает за собой дверь, осматривает кухню. «Хочешь чаю?» — спрашивает он. «Нет», — качает головой Андрей. Капитан подходит к окну, открывает на проветривание, закуривает. «Тогда рассказывай еще раз, в деталях». «Мы ужинали, услышали шум в комнате, пошли туда. На балконе увидели старушку с метлой». «Бабу-ягу?» — уточняет капитан. «Не знаю. Наверное», — кричит Андрей. «Тише, тише». Капитан подходит к Андрею, наклоняется и шепчет. «Не надо кричать». «Я сам офигел», — спокойнее продолжает Андрей. «Она была такая страшная». «Куда дел труп?» — орёт вдруг капитан в ухо Андрею. Тот от неожиданности падает со стула. Капитан задумчиво тушит окурок в раковине. «Я правду говорю!» Андрей поднимается и садится на стул. «А что если...» В глазах капитана загорается огонек. Капитан поворачивается к Андрею. «Может, ты убил ее раньше, а сейчас все подстроил?» «Но крик! Соседи слышали крик!» «И что я привязался к крику? Крика же не было тогда. Ты убил ее вчера. Вчера же и вынес труп. Точно. Надо посмотреть камеры за вчера. Она сегодня в 6 пришла с работы», — спускает капитана с небес на землю Андрей. Огонек в глазах капитана тухнет. «Ты утопил ее тело в кислоте?» — уже спокойно спрашивает он. «Как вынес тело?» «Да я не выносил. Это все старуха!» «Ага, баба-яга?» «Нет, может, конечно, и не яга, но Аню точно забрала старуха!» На кухню влетает полицейский. «Товарищ капитан, у нас труп! Снова маньяк! Тут недалеко!» «Как-то все странно!» Капитан задумчиво трет себя по подбородку. «Короче, этого забирай к нам!» «Я что, подозреваемый?» — вскакивает Андрей. «Вообще-то да. Не имеете права забирать без доказательств. Вот выясним, где твоя жена была весь день, так и отпустим». Капитан смотрит на полицейского. «Выяснишь». «Хорошо». Капитана корёжит от его энтузиазма, но он ничего не говорит, просто машет рукой и идет к выходу. Еще раз заглядывает в комнату, потом выходит из квартиры и вынимает из кармана сотовый. «Алло, здорово», — говорит он в трубку. «Короче, есть такая тема. Чувак убил жену, но утверждает, что ее типа баба-яга похитила. Смогешь у него интервью взять?» «Да, прямо сейчас. Он в участке будет. Запостишь это у себя в блогах, чтобы раскрутилось». Посмотрим, кем ему будет лучше, психом или убийцей. Маньяк. Огонек домика нельзя увидеть с дороги. Его прячут в тени многовековые деревья, в основном ели и пихты. К домику ведет вполне себе приличная автомобильная дорога. Она посыпана щебнем и даже в грязь позволяет здесь проехать. Домик небольшой, вроде как дачный, с одной комнатой. В комнате, в кресле, закутавшись в одеяло, сидит мужчина среднего роста. Жара жарой, но ночью все равно холодно, особенно здесь. В дальнем углу комнаты небольшой телевизор. По нему идет фильм «Санатина» Такеши Китано. Сейчас там бандиты как раз играют на берегу моря. Мужчина одним глазом смотрит кино, а другим внимательно изучает новостные паблики. И вдруг он подскакивает, смотря в экран сотового. Местный житель утверждает, что его жену похитила баба-яга, и это не розыгрыш, гласит заголовок под видео. Мужчина нажимает на воспроизведение. В кадре голова Андрея. Судя по решеткам на заднем фоне, он в полицейском участке. «Я не вру», — говорит Андрей. «Дело было так. Мы сели ужинать, едим, рассказываем разное. Вдруг слышим из комнаты стук в окно. Мы напряглись. Кто может стучать с той стороны? Я было подумал, что это как в сериале «Агентство НЛС». Там любовники все соседа донимали. А потом вспомнил, что у нас пятый этаж. И тут снова постучали. Я взял нож, и мы пошли. А там за окном на балконе стоит и улыбается старуха. Такая, с длинным носом и, кажется, с одним зубом, а глаза у нее сверкают красным. Мы с Аней напугались, и тут комнату затрясло. Знаете, вроде взрыва. Потом дунул сильный ветер, и Аня улетела в окно. «Вот ты и попалась», — говорит мужчина, скидывая одеяло. Он встает, выключает телевизор и идет к стопке черной одежды, которую венчает черная кепка, одеваться. Киллер. Две работницы супермаркета прячутся от дневной жары возле холодильников с молочкой. Они якобы убирают просрочку с полок, а на самом деле чешут языками. «Не верю я в этого маньяка», — говорит первая. «Какой ты странный маньяк». «Ну да, конечно», — хмыкает вторая. «В твоем понимании маньяк — это тот, кто насилует». «Скажи, что это не так». «Конечно, нет». «Ну давай, сумничай». «Маньяк — это человек, одержимый манией. У нас кто-то убивает, соответственно, он маньяк, а насилует насильник». «Жжёшь опять, и не поспоришь». К молочному холодильнику подходит высокий худой старик, одетый в черный классический костюм в полоску. Старик похож на того, кто очень долгое время провел в тюрьме, питаясь одной баландой. А как известно, от баланды не полнеют, а только худеют. Его, конечно, можно сравнить и с другими пленниками, но это будет совсем неэтично. Старик открывает холодильник, вынимает кусочек сыра и внимательно рассматривает этикетку. Потом бросает кусок на пол. «Вы что делаете?» — возмущается вторая девушка. Первая жестом пытается ее остановить. Старик же презрительно на них смотрит. «Сгинь, чернь!» — твердо говорит он и берет еще один кусок сыра. Нетрудно догадаться, что и он летит на пол. «Да вы что?» «Оставь его!» — останавливает первая вторую. «В смысле оставь?» «Послушай свою халуйскую подругу», — говорит старик. «Я — князь тьмы, признанный всеми. Я царь царей, король королей. И негоже мне есть сыр из пальмового масла». Девушки переглядываются. Третий кусок сыра летит на пол. «А откуда вы знаете, что он из пальмового?» — интересуется вторая. «Не лезь!» — вклинивается первая. на ощупь. Он как пластмасса, а настоящий сыр, он мягонький. Не лезь к нему, повторяет первая. Он уже приходил. Мы вызвали полицию, а она лишь руками развела. Мол, за что его? Не можем задержать. Он же не ворует ничего. И что делать? А что тут сделать? Соберем потом сыр. Видишь же, он дебил. Да как вы смеете? Обижается старик. Я повелитель всех людей. Вы мои холопы. Пойдем, тянет первая вторую за руку. Не связывайся, а то еще сдохнет, а нам потом дадут за непредумышленное. Четвертый кусок сыра летит на пол, за ним пятый. Потом старик берет упаковку плавленного сыра и, гордо выпрямив спину, топает к кассе расплачиваться. Жалкие людишки, готовы жрать все, даже это говно из пальмового масла. Ворчит он, выйдя на улицу. Старик смотрит по сторонам, прежде чем перейти дорогу, и вскоре оказывается возле многоквартирного дома. Вытащив из кармана ключи, он идет к подъезду, заходит и медленно поднимается по лестнице пешком. Останавливается, чтобы перевести дух, каждые 6-7 ступенек. На третьем этаже старик подходит к двери под номером 60, сует ключ в замочную скважину, проворачивает ключ и открывает дверь на себя. Мешкает в дверях, возясь с ключом, тот застрял. С четвертого этажа раздается звук быстрых шагов, даже бега. Старику на это плевать, он занят ключом и ворчанием. Какой идиот такие замки придумал? Вот раньше замок был так замок. Звук быстрых шагов приближается. «Чёртовы китайцы!» — бормочет старик. «Сначала увезли тайгу, теперь ключи!» Вдруг старика толкают в спину, и он, легкой пушинкой влетев в квартиру, распластывается в коридоре на пузе. «Что за...» — вырывается у старика. Слышится звук закрываемой двери. Старик, лежа на животе, оборачивается назад. Перед его глазами дуло пистолета, из которого врывается яркий огонек, а потом раздается хлесткий звук. Голова старика падает на пол. Михаил делает контрольный в голову и убирает пистолет с глушителем в обычный непрозрачный пакет. Одет Миша в светлые джинсы, светлую водолазку и белые кроссовки, на руках перчатки. Так, пластинка «Битлз». «Где эта сраная пластинка Битлз?» Он перешагивает через труп старика и идет в комнату. Вдоль левой стены тянутся полки, на которых стоят разные кассеты, диски, пластинки и немного книг. В самом правом углу стоит средних размеров телевизор, под ним на полу видеомагнитофон и DVD-проигрыватель. Напротив телевизора, примерно посередине комнаты, на роскошном красном ковре высится огромное кресло, словно трон. Возле другой стены стоит обыкновенная кровать, а чуть дальше от нее большой старый граммофон на ножках. Михаил мельком осматривает комнату, потом идет к полкам и начинает рыться в пластинках. «Давай помогу!» Миша замирает, потом резко оборачивается, выхватывая из пакета пистолет. В проеме двери стоит старик. «Я есмь Кощей!» — усмехается он. Михаил несколько раз нажимает курок. Пули впиваются в тело старика, но тот лишь подергивается, продолжая улыбаться. Михаил перестает стрелять. «Я Кощей Бессмертный!» — говорит старик. Михаил сует в рот указательный палец левой руки и прикусывает. «Я тот самый Кощей Бессмертный!» — в третий раз представляется старик. «Да ну нахер!» «Не веришь моим словам? Поверь своим глазам. Ты уже два раза пытался меня убить, но не убил. Ты типа тот хрен из сказки, который похитил, как и Василису? Ну, такого не было. Ну да. Это я. «Ты любовник Бабы-Яги?» «Чего?» — удивляется старик. «Этой корги? Ты сбрендил, что ли? Какой любовник? Да она старше меня». «И типа твоя смерть в яйце?» «Типа да», — кивает старик. Михаил удивленно машет головой, но по его хитрому взгляду ясно, что он что-то задумал. «Как считаешь?» — начинает Михаил. «Тот, кто меня нанял, знал, что ты бессмертный?» «Думаю, да». «Мне сказали сломать пластинку Битлз?» «Интересно, интересно». Старик задумывается, а Михаил бросается вперед, толкает того в сторону и бежит на кухню к холодильнику, открывает его и начинает хватать и бросать на пол куриные яйца. Одно яйцо, второе, третье, четвертое, пятое. «Эй, знаешь, сколько нынче яйца стоят?» Злится старик, входя на кухню. «Зачем ты их бьешь?» Михаил ускоряется, начинает кидать быстрее. «А, доходит до Кощея. Думаешь, что храню свою смерть в холодильнике? Не смеши». Последнее яйцо летит на пол, а Кощей как стоял, так и стоит живой. «Ты мне должен 1500». Михаил замечает на столе кухонный нож, хватает его и резко со всего маха вонзает в старика. Старик падает по инерции. «Брось! Я даже боли не чувствую!» Старик поднимается. «Опять у меня промах!» — злится Михаил. «Или выгодная сделка?» «Чего?» «Плачу золотом, если мне поможешь». Кощей вынимает из кармана золотую монету. Она блестит. Михаил медленно, будто завороженный, тянет к монете руку, но быстро ее отдергивает. «Нет, я сказки читал, знаю. Ты там работу предлагаешь, а потом убиваешь. Ты даже свою жену чуть не убил». «Какую жену? Бабу-Ягу?» «Эта старая корга никогда, никогда не была моей женой. Возмущению Кощея нет предела. И любовницей тоже. Так что не надо тут». «То есть сказки ложь?» «Определенно!» И Кощей очень доверительным тоном продолжает. «Жили мы, не тужили, иногда ели людей в трактире Яги, а потом вязались в одно дельце. Золота было много, очень много, но нас кинули, а мы из-за этого кинули Бериндея царя. Вот и велел он о нас разные небылицы сочинять. Вот сказки! Разве я похож на того, кто доверит свою смерть ребенку тупой курицы, а?» Михаил не отвечает, думает. «Стой тут!» — говорит Кощей и уходит в комнату. Он быстро возвращается и кладет на стол мешочек, в котором что-то звенит. «Открой!» — говорит он Мише. «Там дурман трава. Остатки травы тратить на такого проходимца, как ты? Не льсти себе!» Кощей переворачивает мешочек, и на стол высыпаются золотые монеты. «Поможешь мне найти заказчика, и дам тебе столько же!» Михаил берет монету, рассматривает. «Настоящее золото?» «Да», — кивает Кощей. «Самое, что ни на есть, настоящее». «Ладно, по рукам». Маньяк. Трактир купца. Поздний вечер. Хозяин трактира убирается перед закрытием. Он вытирает барную стойку тряпкой, в особенности трет одно старое синее пятно внизу. Каждый вечер он надеется, что пятно сотрется, но оно становится лишь немного бледнее. Раздается звук входного колокольчика. «Мы закрыты», — не глядя сообщает купец. Бесшумные шаги. Так обычно говорят, но таких шагов не бывает. Любой шаг всегда рождает звук. И именно такой тихий звук доносится до ушей купца. «Да закрыты мы!» Он встает из-за барной стойки, смотрит на вошедшего. «А, это ты! Забыл чего?» В глазах купца появляется ужас, и сразу же раздается оглушительный выстрел. Купца отбрасывает на задние полки, которые шумом падают вслед за телом. Щелчок, гильза падает на пол, раздается глухой звук и снова щелчок. Тело купца вспыхивает синим пламенем.